До дома добрался только в начале 9-го. То есть, как спит. Не поверил своим ушам. Даже заглянул в комнату, где действительно мирно сопел Тёмка. Озадаченно вышел в коридор. Он обычно до полуночи не унимается. Просто ему нужно чаще гулять. Скованно, словно не зная, как себя вести и куда девать руки, улыбнулась Краснова. Хотя бы во дворе, но лучше ходить куда-то вроде парка или даже просто по людным улицам, чтобы было больше раздражителей. Для него это, конечно, стресс, но он необходим ему для развития. Ну и сон нагуливает, конечно. Тут главное не переборщить с эмоциями. Пока она говорила, Андрей отметил, что она снова надела свой пиджак и даже застегнулась на все пуговицы. Хорошо, хватило ума. Еще бы умылась, вообще бы замечательно было. Не говоря уже о нормальной одежде. Перед глазами отчетливо встал вчерашний игриво прикрывающий коленки подол зеленого платья. Вот это действительно было красиво. «Разогреть вам суп?» – вырвало его из задумчивости Краснова. Марина отказалась есть, думаю, потому что его варила Нина Тимофеевна. Но, возможно, с вами за компанию и захочет. После сумасшедшего дня обстановка дома была настолько непривычно умиротворенной, что Андрей лишь благодушно махнул рукой и решился. «А, давайте. Ну, только и вы с нами, да? Тоже за компанию. А потом обсудим условия вашей работы у нас». Краснова на ужин с радостью согласилась, а вот Марина снова заупрямилась. И хотя она послушно села со всеми за стол, но есть не спешила, только ковырялась ложкой в тарелке и вздыхала. «Ешь», – нарезая хлеб, велел Андрей. «Хватит вымудряться». А уже в следующее мгновение Краснова, отправившая в рот первую ложку, замерла. И вдруг, аккуратно прикрывшись куском хлеба, выплюнула суп обратно в тарелку. Смутилась. «Извините, он... с ним что-то не то». Потому как Маринка втянула голову в плечи, Андрей сразу все понял, но все-таки тоже попробовал. Суп был жутко пересоленный и в то же время сладкий, и вместе с тем кислый. Один бог знает, чего эта неуправляемая вредина туда насыпала. Нахмурившись, отложил ложку, и дочка, посидев еще пару мгновений, без лишних слов встала и пошла в коридор. «Марина, постой!» – начала была Краснова, но Андрей вскинул руку. «Пусть идет». Наверное, получилось рисковато, потому что Краснова вздрогнула и испуганно сжалась. «Вы не правы, Андрей Иванович. Этот конфликт уже исчерпан. Понятно же, что она испортила суп до того, как заперлась в туалете. У нее и без того такой безумный день сегодня, что все, что сейчас действительно нужно, это просто спокойно поговорить». Андрей усмехнулся. «Началось. Какие там недели две? 6 часов хватило». «Спасибо за совет, Оксана Васильевна, но я сам разберусь, что нужно». Краснова помолчала, но надолго ее не хватило. «Но неужели вам самому неинтересно узнать, что ею движет? Она ведь абсолютно адекватная, умная девочка. И вот это все, — указала на суп, — может быть не вредительством, а попыткой привлечь ваше внимание, которого ей не хватает. Не задумывались об этом?» «Я вам очень благодарен за помощь. Сегодня мне это действительно было необходимо». С досадой глядя на отпечатавшийся под ее нижним веком след от ресниц, кивнул Андрей. «Но в остальном, боюсь, если так пойдет дальше, то мы с вами все-таки не сработаемся. И поверьте, мне будет очень жаль. Поэтому, пожалуйста, давайте сведем к минимуму все возможные недоразумения. Ваша задача – просто приглядывать за детьми в мое отсутствие. А когда я дома, я занимаюсь ими сам. Это понятно?» Краснова как-то обмякла и прикусила губу. Но при этом Андрей буквально чувствовал, как ее раздирает. «Хорошо, но можно хотя бы сейчас я пойду к ней? Мне правда кажется, что ей очень плохо». «Нет, нельзя. Так вы только покажете ей, что можно творить что угодно, а потом жалостью выпрашивать прощения. Я же хочу, чтобы она училась ответственности за свои поступки. К тому же она все равно не будет сейчас разговаривать, уж поверьте. А когда будет готова, она сама придет». И в этот момент случилось то, чего Андрей не слышал уже пару-тройку лет. Из коридора донеслись всхлипы. Краснова вскочила, но Андрей схватил ее за руку. «Нет, вы прекрасно видели, что я ее в этот угол не ставил. Она сама себя туда поставила, как и в туалете саму себя заперла. И она прекрасно знает, что ничто не мешает ей прийти сюда прямо сейчас и поговорить, но все равно не идет. А значит, она не готова к серьезному разговору. Лицо Красновой исказилось, словно на месте Андрея она увидела вдруг таракана и собирается прибить его тапком. «В угол? Саму себя? Браво, Андрей Иванович! У вас прекрасный дрессированный ребенок!» И, выдернув руку из его пальцев, все-таки поспешила к Марине. Андрей не собирался следить за временем, само как-то получилось. Красновой не было ровно 24 минуты. И все это время он боролся с собой, чтобы тоже не пойти туда, где звучал ее спокойный, тихий голос. И, хотя и значительно реже, но все-таки раздавался в ответ голосок дочери. Злился. Очень злился. Да, в детстве он и сам был тот еще шпана. Вся деревня стонала от его выходок. Но у него был отец, который драл с него 3 шкуры за каждую провинность, строго и последовательно, не поддаваясь жалости. Так что к юности Андрей уже точно знал, что такое хорошо и что такое плохо, мог прогнозировать последствия своих действий и нести за них ответственность. И хотя по детству ему частенько казалось, что отец его не любит, с возрастом стало понятно, что все с точностью да наоборот. Отец очень его любил. Просто родительская любовь – это прежде всего ответственность за своего ребенка. И во многом именно благодаря отцу Андрей пошел не по наклонной, а в МВД. Благодаря ему имел теперь внутренний стержень и четкую систему ценностей. А еще это все стало возможно благодаря маме, которая не вмешивалась в воспитание отца. Она очень любила Андрея, заботилась, жалела, иногда тайком пыталась покрывать его выходки, но никогда, никогда не лезла отцу под руку, ни на секунду не давая повода усомниться в нем сыну. А это Краснова. Она кто такая вообще? И вот через 24 минуты, когда она вернулась на кухню, Андрей уже четко понимал, что так не пойдет. И лучше уж он, вызвав недовольство Львовича, возьмет отпуск за свой счет, но найдет детям нормальную няню, чем доверить их этой. «Оксана Васильевна, извините, но вы мне все-таки не подходите». «Вам?» – с какой-то усталой иронией подняла она бровь. «Ну надо же, такой взрослый дяденька, милиционер, а нянечку себе ищет». Андрей поднялся. «Вам пора, Оксана Васильевна, до свидания». «Хм, я думала, вы другой». Понизив голос почти до шепота, горько усмехнулась она. «Нет, вы точно были другим. Я помню, когда вы к нам в школу приходили и рассказывали о том, какая у вас сложная, но важная работа, мы всем классом хотели быть похожими на вас. Вы нам говорили про ответственность и человечность, главные качества советского милиционера. А мы слушали вас и понимали, что это главное качество вообще любого нормального человека. Когда я вам в 9 классе почетную грамоту от нашей школы рисовала, я гордилась тем, что именно мне поручили такое важное задание. А когда вы мне потом руку жали перед всей школой, у меня было чувство, словно это не я вам, а вы мне эту грамоту вручили. Я гордилась этим рукопожатием, пример с вас брала. И что? Где это все теперь? Прошло всего 10 лет, а вы из остроумного, открытого и смелого героя превратились в... Самодура, где ваша хваленая ответственность? Где человечность? У вас дети задыхаются от муштры. Хотя, ладно, Тёмушке, как ни странно, проще, потому что он обращен в себя. Но Марина, она девочка. Ей не дрессировка ваша дурацкая нужна, а ласка. Ей мама нужна. А вы своими идиотскими амбициями ее просто калечите. И знаете что? Это не я вам не подхожу, а вы... Вы мне не подходите, вы вообще никому не подходите, потому что вам на всех плевать. И если бы я, если бы мне только... Подбородок ее вдруг задрожал. Если бы не... По щекам скользнули окрашенные тушью дорожки. Да ну вас, мне просто детей ваших жалко, понятно?